Глава 8. Блокада или война? Пузатая супруга полулежала, полусидела на постели в светло-голубом комбинезоне для беременных, обложенная огромным числом подушек. Рядом суетилась миниатюрная, в сравнении с грузной пациенткой, маг-лекарь, спеша предугадать каждое желание принцессы. При моем появлении Герт Лассияна замерла и склонилась в низком поклоне. Герт Мино же лишь слегка повернула голову. «Извини, муж мой, трудно шевелиться. Только-только нашла положение, в котором тело не так затекает. Поговорил с корабельным медиком?» Герт Маула Мяса лишь подтвердил то, что и так было известно. Я повернулся к девушке-лекарю и предложил ей сходить в кают-компанию, где через 10 минут будет ужин всего экипажа. Даже поставил маркер направления, чтобы Герт Лассияна точно не заблудилась на большом незнакомом корабле. Впрочем, зайти в неположенные отсеки маг-лекарь все равно бы не смогла, поскольку двери не открылись бы перед девушкой без нужного уровня допуска. Навык целеуказания повышен до 110 уровня. Игра расценила это как целеуказание? Смешно. Впрочем, я не позволил неуместной сейчас веселой улыбке появиться на лице и осторожно, стараясь не потревожить супругу, присел на кровати рядом с Мино Лафин. Принцесса выглядела уставшей, но в то же время одухотворенной и величественной. Настоящая благородная дама королевских кровей с картин великих художников. Какое-то время я просто молча любовался своей красавицей-женой. На лице Мино не было печали, и даже в самых потаенных мыслях супруги я не обнаружил ни малейшей жалости к себе самой или сетований на несправедливость судьбы. Наоборот, представительница древней династии магов-правителей Лафин была беспредельно горда выпавшей на ее долю миссии продолжить и возвеличить род магов Лафин. Несмотря на скорую и неминуемую, по мнению супруги, смерть, Мино была счастлива. Наконец-то она не была бесполезной пустышкой, с присутствием которой маги-правители мирились лишь из уважения к ее грозному деду, соправителю человечества, архимагу Тумор Анху Лафину. Она сама стала значимой личностью, которую ценят и уважают, и которой суждено навсегда войти в историю человечества как матери величайшего мага Земли. «Вот это промыли тебе мозги. Тут даже не всегда возможно понять, твои ли это собственные мысли или наведенные сильными псиониками». «А что не так с моими мыслями?» – удивилась и насторожилась супруга. «Да просто у тебя в голове целый чистокол закладок. Отдельно вижу ювелирную работу «Тумор Анху Лафина». Я всегда при нашем общении ощущал эти закрытые области у тебя в мозгу, но впервые у меня хватило сил пробиться туда. Чувство вины за свою неполноценность и ущербность, желание учиться и любой ценой стать магичкой, чтобы заслужить признание главы рода. Это все оттуда, тянется чуть ли не с самого раннего детства. Вот только кроме деда над твоим разумом впоследствии поработало множество других псиоников. Не так изящно, как архимаг, местами совсем топорно. Они обрабатывали тебя в медицинском центре Палин-Ту, полагаю? Ну да, со мной-то множество разных магов общалось. Поддерживали меня в медицинском центре, давали советы. Но что не так-то, муж мой? Герт Мино Лафин встретилась со мной взглядом и не отвела взор, явно сделав это преднамеренно и давая тем самым возможность лучше считывать ее мысли. Я тяжело вздохнул и долго смотрел в карие глаза Мино, видя в них отражение своих сверкающих синих глаз. Давно уже я достиг такого уровня псионики, при котором не требовался прямой зрительный контакт. Тем не менее, я не отводил взор, хотя и думал в эти секунды совершенно о другом. На какое-то время после воскрешения Герт Тамары в подземной тюрьме глаза у Мино стали такими же, как у меня, сверкающие синими, но впоследствии вернулись к обычному цвету. Да, супруга собственной магией не владела и всеми текущими способностями к волшебству была обязана находящемуся в утробе ребенку. Интересно, вернется ли после родов игровой класс Герт Мино к прежнему картографу? Или игровые алгоритмы назначат моей супруге что-то иное? Впрочем, я слишком торопил события, и дальнейшую жизнь после родов для моей любимой женщины еще нужно было добыть, вырвав из пасти смерти и обхитрив упертую несговорчивую судьбу. Наконец, я первым отвел глаза и ответил. «Мино, тебе внушили мысль о необходимости самопожертвования ради величайшей цели усиления древнего рода Лафин. У тебя стерли абсолютно все сомнения, что убить себя ради ребенка – единственно правильный шаг. Не спорю, величие династии – важная цель, но, во-первых, такое решение нужно принимать осознанно, а не под чужим внушением. Во-вторых, ты мне нужна, и расставаться с любимой женщиной я не желаю». Успешная проверка на интеллект. Успешная проверка на интеллект. Навык ментальная сила повышен до 207 уровня. Навык ментальная сила повышен до 208 уровня. Навык ментальная сила повышен до 209 уровня. Псионическая атака была неожиданной и крайне мощной. Образно говоря, это был не изящный укол шпагой в поединке, а размашистый удар, вырванным из земли двухтонным железобетонным столбом. Впрочем, длилась атака недолго и уже через секунду-полторы прекратилась. Я же каким-то чудом выдержал этот тяжкий удар, не сломался и не улетел за горизонт от такого попадания. И даже сразу понял, кто меня так огрел магией, и отвечать еще даже не родившемуся ребенку, естественно, не собирался. Мино, возникшую паузу в моей речи, истолковала как завершение фразы и поспешила ответить. «Муж мой, мне, конечно, приятно, что ты меня любишь и хочешь быть со мной, но я все решила, сама, с подсказками других людей или бе... Ой, комар, у тебя кровь пошла носом!» Я провел рукой и обнаружил, что ладонь действительно в крови. Совсем уж без последствий такой тяжелый псионический удар все же не прошел, хотя возникшее из-за лопнувшего сосуда кровотечение было сущим пустяком. Будь мой сын поопытнее, мог бы придумать что-то более смертоносное. Остановку сердца, например, или порвать кровеносный сосуд не в носу, а в мозгу. А может, он и пытался это сделать, но моя защита отразила атаку? Хотя нет. Навык ощущения опасности не предупредил меня, а значит, ребенок не пытался убить, а просто защищал себя. «Вот у кого, Мино, тебе нужно учиться борьбе за свою жизнь. У нашего ребенка». По-видимому, родится у нас маг-прорицатель, причем поразительно способный. Виктор еще даже не появился на свет, но уже контролирует линии будущего и пресекает любые попытки изменения с наиболее благоприятной для своего выживания. Нулевой уровень и запас маны небольшой, но уже вовсю кусается. Правда, цели пока выбирать не научился и полез на батю. У меня ведь и преимущество в интеллекте из-за статуса кунга, и запас маны куда больше. Но самое главное, я вовсе не враг ему. Я лишь хотел сказать, что существует третий путь, когда возможно спасти вас обоих. И вот именно этим я сейчас занимаюсь. Сказанное не сразу дошло до моей супруги. Мино долго молчала, а потом, заикающимся от сильнейшего волнения голосом, переспросила. «Что? Повтори, пожалуйста». Я повторил, и тут словно плотина прорвалась от напора скопившейся воды, от подчеркнутой отстраненности принцессы и безразличия к происходящему с ней не осталось и следа. Беременная женщина присела на кровати и рыдала в голос, не стесняя своих слез. «Муж мой, комар, если бы ты только знал! Кроме тебя я оказалась никому не нужна! Вообще никому во всей вселенной! Даже собственному ребенку! Родственники, врачи, маги-правители — все видели во мне лишь футляр, который нужно беречь до определенного дня, а потом вскрыть и выбросить на помойку за ненадобностью. Все говорили лишь о моем долге перед древней династией Лафин и первой директорией, о необходимости самопожертвования. Знаешь, муж мой, они ведь почти-почти убедили меня, что я абсолютно лишняя в этом мире, и для всеобщего блага от меня требуется лишь умереть». «Тебя обманули, Мино. В мире много людей и нелюдей, которые желают тебе добра. Здесь, на звездолете, собрались твои друзья, и мы делаем все возможное для разрешения трудной проблемы. Времени осталось немного. Корабельный медик называет срок 8 стандартных суток, но мы должны успеть. Твоя же задача — верить, что все будет хорошо, и договориться с Виктором, чтобы он не мешал твоим друзьям спасать вас обоих». Герт Мино Лафин еще продолжала всхлипывать, но уже постепенно успокаивалась. А потом супруга подняла на меня глаза и поинтересовалась. «Скажи, муж мой, ты прочел имя сына в моих мыслях? Я ведь никому-никому пока что не говорила его. Думала перед самыми родами сообщить о своем решении твоему первому советнику, Герт Мак Пиу Унрою, как наиболее доверенному лицу». «Не только в мыслях. Видишь ли, Мино, как бы тебе сказать попонятнее, я тоже просматривал линии будущего, и у меня состоялся разговор с Герт Мак Пиу в первой директории уже после родов. Та линия будущего была неудачной, и потому я сменил ее. Ты в любом случае не окажешься в Палинту в ближайшие дни, так что история пойдет по-другому, надеюсь, более благоприятно». Фух, как же я вымотался за этот разговор с Мино Лафин. Едва ли не сильнее, чем при отправке 6000 дронов. Даже не пошел на ужин в кают-компанию, а сразу направился в свою капитанскую каюту. И уже там, когда совершенно без сил развалился на диване, получил долгожданное сообщение от своей компаньонки Герту Линетар, выходившей в реальный мир и только что вернувшейся в игру. «Капитан Камар, все прошло в точности, как ты говорил». Кронг Гекхо выступил с большим обращением к народности Шихарса, в котором признал неспособность Гекхо самостоятельно продолжать войну с композитом. Поэтому на территории Гекхо допущены боевые звездолеты с ворами лейфатов. И именно милейфаты займутся защитой Гекхо, управление всеми обитаемыми планетами, космическими станциями и малыми поселениями передано своре для лучшего взаимодействия защитников. Вассалы Гекхо с этого дня становятся вассалами своры. Скажи, Улине, а были не согласны с таким решением Кронга? Еще бы! Кронг отдал наши территории, превратив гордых Гекхо в жалких слуг своры милейфатов. Конечно, недовольных очень много. Поступает огромное количество сообщений о выходе тех или иных планет или поселений Гекхо из подчинения центральной власти. Кунг Вайт Шишиш так и вовсе объявил об открытом неповиновении и продолжении третьим ударным флотом войны с композитом самостоятельно, без какого-либо участия восьмилапых оккупантов. У Кунг Вайт Шишиша огромная поддержка в народе. Именно непокорного командующего многие видят новым правителем расы Гекхо. Узнала что-либо по планете Рувару Йошпрайм? Местные подчинились приказу центральной власти или отказались покориться назначенным сворой управленцам? Еще до того, как Улине продолжила, я уже понял, что конкретной информации у моей мохнатой спутницы нет. Камар, ничего не понятно. Там, в звездной системе Рувару-Йош, похоже, военные действия идут или введена блокада, поскольку за последние полумми вообще нет ни одного сообщения с Рувару-Йош-Прайм. Даже торговые позиции не обновляются, хотя такое вообще крайне маловероятно. Блокада? Но кто мог ее вести? А если военные действия, то опять же, кого и с кем? Неужели наступающие по всем фронтам корабли композита добрались и до звездной системы Рувару-Йош? Но это же... Сердце у меня едва не остановилось от волнения. Конец всем моим планам. Добраться до расположенного в жаркой пустыне подземного комплекса при условии наличия армады композита в системе абсолютно нереально. Впрочем, не стоило пороть горячку. Излишне нервничать, а тем более совершать необдуманные действия из-за нехватки информации. Может, там просто случился локальный конфликт между местными группировками, или информация глушится, чтобы не допустить панику среди населения планеты. Нужно подождать умми или два, возможно, ситуация прояснится. Я даже обдумал вариант попробовать уговорить одного или нескольких сателлитов слетать на разведку в систему Рувару-Йош, но быстро понял, что это плохой план. Автоматические охотники, даже если и не откажутся, вообще не приспособлены для подобной разведывательной операции и даже не поймут, кто и с кем ведет боевые действия. А самое главное, появление плазменных сгустков в системе и особенно над самой планетой Рувару-Йош-Прайм вызовет ответную реакцию, переведенной в боевой режим охранной программы реликтов. Конфликт столь необычных сил возле древних развалин привлечет ненужное внимание к подземному центру управления реальностями, что сильно затруднит потом получение разрешения на проход туда моей группы. Навык управления механизмами повышен до 183 уровня. Навык администратор реальности повышен до 10 уровня. Навык средняя броня повышен до 131 уровня. Сразу три информационных сообщения проплыли перед глазами. И если навык брони повысился просто от ношения доспеха, то вот остальные два сообщения означали, что мои дроны долетели таки до указанного места и укрылись в глубокой расщелине на необитаемой планете. Большую часть дронов я перевел в неактивный режим и лишь четырем пятеркам приказал охранять место стоянки и атаковать любого вторгшегося на территорию чужака. Все, больше в звездной системе UF-98 меня ничто не удерживало. Хотя и лететь в Рувару-Йош было пока что преждевременно, пока не прояснится ситуация с блокадой или военными действиями в звездной системе. И вообще, я с ног валился от усталости, и мне требовалось отдохнуть, прежде чем я мог приступить к каким-то осмысленным действиям. Вот только бездействие – самая неприятная и разлагающая ситуация в любом флоте. Экипажи кораблей все время должны быть чем-то заняты. А потому я улыбнулся, представив реакцию подчиненных на очередной странный приказ капитана. «Внимание капитанам всех кораблей сопровождения! Приказываю стереть все записи с локаторов и систем сканирования за последние умми, а также удалить все данные, так или иначе связанные с посещением этой звездной системы. Координаты, переговоры экипажа и все такое. Андроидам флота удалить эти данные со своих кристаллов памяти самостоятельно. Желтов и Сандун с вас проделать то же самое на крейсере. Живущие здесь у пояса астероидов механоиды не любят гостей и могут стать агрессивными, а потому не будем провоцировать их. Основная позиция – мы здесь не были. офицерам провести работу с членами команд и довести эту позицию до подчиненных. Успешная проверка на авторитет. Неплохо, неплохо. Капитаны и офицеры кораблей выполнят мой приказ, несмотря на его необычность. А вот сотрудникам спецслужб Королевства Трилов, через шпионское устройство моей подруги Улинетар, внимательно прослушивающим все разговоры на древнем крейсере, я подкинул интересную задачку. Теперь Трилы однозначно прилетят смотреть, что же я нашел тут такого интересного у пояса астероидов. Пришлют разведывательную группу, которая достаточно быстро обнаружит гравитационную аномалию. Затем пришлют вторую группу после гибели первой. Третью. Предупреждающие сигналы от защитников базы 23-й армии Трилы однозначно не поймут. А местные механоиды настроены крайне решительно, и нарушения границ охраняемой области не допустят, это я уже понял. Интересно, когда Трилы в конце концов сообразят, что к аномалии не пробиться, и остановят свои бесплодные попытки? И сколько разведывательных кораблей они перед этим потеряют? В самом идеальном варианте, я усмехнулся от уха до уха, представив такой расклад, король Гугу I обратится к союзникам из другой галактики с просьбой провести разведку непонятной аномалии кораблями композита, и тогда тут в системе UF-98 начнется вообще эпичное шоу. За сохранность своих дронов я особо не переживал, участником событий будет не до удаленной планеты. Но пока первые разведчики вселенского зла не прибыли в эту звездную систему, моему крейсеру и кораблям сопровождения нужно было уходить, чтобы нам самим не стать невольными участниками противостояния возле пояса астероидов звездной системы UF-98. Па-ум-ум-па, уходим из этой звездной системы. С интервалом в четверть уми сделай 6 случайных перемещений крейсера Deepal U-781 и кораблей сопровождения в пределах нашей галактики. На 7-й раз после прыжка нужно оказаться в 200 километрах над поверхностью планеты Тайлакс. Заберем мою Ваеда. Валерия Урла уже закончила свою миссию на планете, и сразу после этого прыгаем к Рувару Йош Прайм. Координаты возьмешь у Герта Юха. К этому моменту оба наших катера и фрегат Паладин Тамара должны быть готовы к посадке на планету.